старшие поймут, о чем разговор идет. Ты права, Харишаня, но как мать успокоить? Русудан предоставь. Одинаковые средства друг против друга знают. Луарса покинул взглядом жизнерадостную княгиню и неожиданно спросил: как твой Азнаур поживает? Спасибо, пока любит. Восхищенный Луарса расхохотался. Хочешь, князем сделаю? Теперь все равно. Не стоит напрасно Шадиману кровь портить. Потом, для женщины всегда спокойнее, когда около возлюбленного меньше завистливых змей шипит. Восхищаюсь тобой, дорогая Харишани. А я тобой, мой светлый царь. Всегда думала, ни с одним царем не сравнишься. Харишани угадала. Русудан водоворила порядок. Даже Нино Магаладзе согнулась. Впрочем, предлога согнуться перед Текле княгиня сама давно подыскивала. По ее мнению, живая кошка лучше дохлого тигра. А тут еще Астандари всеми средствами пролезала в родственницы Кнестан. А Ревазе с Мамукой и говорить нечего. Открыто стали на сторону плебейки. Даже с барсами завели охотничью дружбу. Гюльчари первая заметила измену Нино, и во избежание заразы царица открыто изгнала обрадованных магалацев. Луарсаб ради поощрения тут же назначил Реваза в личную свиту и пригласил Астан остаться в замке. Царица по обыкновению заболела, Гюльчари по обыкновению и задрала трем служанкам щеки. Но такой поворот событий заставил многих насторожиться. Надо раньше было думать старой царице. Конечно, лучше скучный царь, чем веселый князь. И плебейке не пришлось бы место уступать. Я всегда говорила, лучше магаладзевского носа не найти. Первый знает, куда повернуть. Разве Шадиман похож на голубя? На голубя нет, но на влюбленного тоже мало. На одном боку долго лежать надоедает. На то всегда рассмеши. Луарсаб почти обрадовался приезду иранских послов. Сидеть с целыми днями в покоях обожаемой жены не пристало царю, а в остальных залах томила скука и интриги двора. Может, шах ссоры ищет? Что ж, лучше воевать на поле брани, чем в собственном замке. Вот и Георгий, наконец, приехал. Всегда спокойней, когда Маурави близко. Странно, отец Трифилий не собирался, а тоже прибыл. С княгиней Русудан только беседовал, говорят, немножко влюблен. Как видно, от монашеской одежды кровь не заберзает. Георгий гордиться должен, сильные люди к Русудан тянутся. А кто еще? Ах, да, жаль мать, но сама виновата. Но чем больше наполнялся зал дорогими подарками, тем больше недоумевал Луарсаб и беспокоились Шадиман и Андукапар. Трифилий на мгновение переглянулся с Георгием и отвел лезвие в глаза Шадимана. Эмир Гюнехан после пышного приветствия царю царей преподнес грамоту. Луарсаб, поцеловав стоя печать, передал пергамент Бартому. По мере чтения глаза Луарсаба расширялись. В голове шумели дикие мысли. «Свадебные дары прими как знак любви и расположения к тебе». Победоносный брат мой и брат любимой жены моей, царственный Лилу, недавно подаривший мне сына Сефимирзу, назначенного мною наследником престола могущественного Ирака. Азиз-паша, подкованный лучшими кузнецами из Вахана для облегчения ходьбы по чужим землям, все же ничего не выдал. Может, царь Катли найдет у себя работу кузнецам? Подкованные ноги развязывают язык, и тогда мы узнаем, зачем Тайнов приезжал в Картли Мустешар султана в июле и затем в сентябре хотел повторить посещение дружественной Ирану Картли. Я восхищаюсь твоим умом и ловкостью поймать неуязвимого бесстрашного Азиз-пашу. Кстати, назови имена верных людей, выполнивших так удачно твое поручение и благополучно доставивших Азиз-пашу с 5 собаками султана, переодетыми грузинскими князьями, Вагджа-Калу. Я поручил моим советникам эмир Гюнехану и Агахану наградить их за ловкость и просить тебя не наказывать за промокшую при переправе через Куркутский брод твою грамоту. хотя отсутствие грамоты лишило великой радости видеть твою руку и узнать мысли царя Луарсаба, но твой подарок в полной целости, переданный Али-Баендур-хану и переправленный ханом в Исфахан, доставил мне большое удовольствие. Если в дальнейшем будешь так действовать против общего врага, моя любовь к тебе и дружба никогда не иссякнут». Персидская благодарность и любезность, раскаленной иглой, вонзилась в мысли Луарсаба. Он взметнул глаза. Чья это дерзость? Но лица присутствующих выражали только недоумение. Потрясенный Шадиман почему-то вспомнил, что хотел надеть утром другую кладжу. Андукабар стал сомневаться в крепости своих ног. Баака с полуоткрытым ртом старался разглядеть на потолке несуществующую паутину. Он мечтал сегодня же разнести начальника слуг за плохую уборку, лишь бы теперь удержать глаза, тянувшиеся к Сарканцу. Но Георгий почтительно и даже восхищенно разглядывал царя. «Что, он серьезно поверил в мою причастность?» — думал Луарсаб, поймав взгляд Маурави. Только Трифиль улыбался, разглаживая пышную бороду и одобрительно кивая царю. «Я, кажется, завязну в персидско-грузинской тени», — думал Луарсаб. «Хорошо, что подходит время пригласить послов к еде. Бедный Шадиман, вероятно, отравился шафраном. Только Ривас мамукой счастливый. До его мозгов доедет только через месяц. Впрочем, персидская мазь и Андукапара не украсила. Надо будет дато поручить пронюхать, какой повар приготовил это блюдо. Приходится сознаться. Неплохо придумал, но зачем без предупреждения моим котлом пользоваться? У бедного Шадимана язык умер, а Ага-хан как нарочно медовыми словами его угощает. Луарсаб, большой любитель острых положений, вдруг повеселел и, найдя приличный предлог, расхохотался. Похвалил Эмиргина-хана за остроумное описание неудовольствия Азиз-паши приемом Исфахана. Хотя никаких доказательств не было, Шадиман и Андукапар ни на минуту не сомневались, кому они обязаны провалом хитросплетенного плана. Луарсаб заперся в своих покоях с настоятелем, так, кстати, прибывшим. Трифиль, выслушав внимательно царя, посоветовал не разглашать свое неведение в таком серьезном деле. Для Турции хороший удар. Почему не к царю, а, наверное, к светлейшему Баграту посылает тайных послов? Значит, против законного царя замышляет. И для Ирана неплохо. Пусть лишний раз убедятся в нашей дружбе. За Азиз-пашой давно шах охотится. Ирану много беспокойств причинял. Целый город обещал за голову Мустешара. И вдруг царь царей Луарсаб прислал голову вместе с ногами. Виновных искать тоже не следует. Они не найдутся, а враги обрадуются. Не царь поймал. Бояться перестанут. Самолюбие? Разве в политике это ценный товар? Можно большой совет собрать и для страха такое сказать, чтобы и те, кто знает, и те, кто в неведении, устрашились повторять подобные шутки без участия царя. Самолюбие успокоится, и князья тоже. Луарсаб горячо поблагодарил мудрого отца, а лучший исход для поддержания царского достоинства найден. Трифиль поспешил в покое Расудан успокоить прекрасную княгиню. Виновных искать не будут. После очередного недельного пира, состязаний и народных игрищ Эмиргина-хан и Ага-хан, нагруженные ответными подарками, покинули Картли. Царь сразу снял маску любезности и приказал собраться всему замку в посольский зал. Голос Луарсаба гремел гневом. Царь никого не забыл обжечь острым взглядом. «Все равно», — думал он, — «все они в чем-нибудь виноваты. А может быть, Шадиман и Георгий больше всех. Недаром да тот такой бледный, а светлейший Симон такой красный. Давно слежу за действиями дерзких. Кто думает, счастье ослепило царя Луарсаба, тот сам ослеп, ибо не замечает острых стрел моих глаз. Предупреждаю, расправляться с изменниками буду беспощадно». Презрительный взгляд на Симона. «Не интересуюсь, кому именно приезжали тайные послы Стамбула». Искры в сторону Андукапара. «Не интересуюсь, даже если они грелись в Метехе». Грозный взгляд на Шадимана. «Не хочу знать, кто в таких случаях открывает ворота». Насмешливый взгляд по направлению Баака. Не хочу знать, ибо избегаю братского кровопролития. По такой причине и ханом не назвал глупцов, уронивших в реку мое послание к шаху Аббасу. Бешеный взгляд в пространство между помертвевшим Ревазом и Джавахишвили. Но советую запомнить, в карте для ослов могут найтись подковы не хуже персидских, а для особенно беспокойных высокорожденных – спокойные места. Что же касается змей и ядовитых жаб, то монастырские молитвы таких укрощают. Довольно пользоваться царской добротой. Она будет распространяться только на преданных царю и карте. Сверкание глаз по всему залу. И взор Луарсаба на мгновение встретился с восхищенным взором Георгия. С большой тревогой вышли придворные из посольского зала. Шадиман злорадно поспешил передать царице намек Луарсаба о целебных свойствах монастыря. Сам же он решил избавить князей от самого опасного зверя. Сакадзе должен погибнуть. Все тайные способы испробованы. Остается одно – меч в сердце плебея. Обливаясь холодным потом, барсы спорили, знает царь или нет об их пограничной охоте. Гиви вздохнул. «Знаете или нет, но разве справедливо называть нас ишаками за потерю послания, которого царь никогда не писал?» Дружный взрыв хохота вернул барсам их обычное веселое настроение. Глава 43. Глухо шел подземный гул. Назревала беспощадная борьба. «Победить, кто первый начнет», — думал Сакадзе. «Для трех князей не тайна, чьи услуги обязаны они провалом турецкого дела. Стремительность важнее всего». Под предлогом болезни сына Сакадзе и Русудан покинули Метехи, а с ними и все барсы. Монастырь шумно. Большой рождественский базар привлек по обыкновению толпы народа. Но не только. Базар радовал крестьян. Азнауры устраивали состязания и джигитовку. Награда победителю – щит с распростертым барсом и копье с золоченым наконечником. Очевидно, соблазнительная награда привлекла в Насте больше 40 азнауров с джигитами. Во всех жилищах весело и тесно. В замке Сакадзе гостят азнауры. Крестьяне, дружинники, купцы, щедро угощаемые настепцами, веселятся на базарной площади. Черными черепахами расползаются бурки, задорно вздымаются папахи, горят серебряные рукоятки, важно вытянулись кинжалы, лихо перекинулись башлыки. Настойчиво гудит бубен, развязываются трясущиеся бурдюки, наперебой угощаются сазандар. Широкой струей поется песня. Тапи удар, гром и вершин, поднял пожар наш исполин. С бурей в глазах дерзких сажал, замер казах, брошен кинжал. Гром и вершин, тапи удар, песню дружин, взвей сазандар. Гром по горам, ливню пролиться, помнит Сурам, саблю картлиться. Помнит долин, битвенный жар, песню дружин, взвей сазандар. Гневится хан, хмурится карс, взял на аркан, турок наш барс. Брошен аршин, кончен базар, песню дружин, звей сазандар. Все на коней, шашки точите, местью огней, замки зажгите. Бой завершим, грозен удар, песню дружин, звей сазандар. В замке Сакадзе за наглухо запертыми воротами совещаются азнауры. Георгий откинул гусиное перо, отодвинул песочницу. «Пора, друзья, договориться. Пришло время действовать». Гуния беспокойно оглянулся. «Думаю, Георгий, осторожность необходима. Князья добровольно не отдадут своих прав». «Почему не отдадут? Даже поднос видел с княжескими правами для вас», — сердито буркнул Папуна. «Я тоже видел такой. Удобный, на гроб похож». Дато вытянул ногу и придавил кошке хвост. Фыркнув, она вылетела из комнаты. Дмитрий рассердился. «Полтора часа не может тихим быть». «Знаю, нелегкое дело, затеваем», — продолжал Сакадзе. «Но разве до сих пор неосторожно готовились? Сколько лет украдкой вооружались, сколько лет мечтали об открытом выступлении. Один раз совсем готовы были. Царь Георгий предал. Другой раз у стен Метехи стояли. Царь Луарсаб отступил. Выходит, друзья, не на царей следует рассчитывать. Кулевица сурово пригладил усы. Что говоришь, Георгий? Как можно без царя? Без царя не собираюсь. Георгий пристально оглядел сумрачных азнауров. Не замышляю против царя, но пусть будет одна власть. Вы хорошо знаете, по званию я князь, но по мыслям полководец азнауров. Так зачем нам, азнаурам, князей на шее держать? Польза небольшая, сами не раз мне жаловались на княжеские притеснения, сами просили меры принять. Что же вы думали, я ваш гонец к царю? Знаете, только на большое дело с вами пошел. Теперь будем говорить прямо. У князей полные деревни народа. Дети с 5 лет работают. На Майдане княжеским сахуре все отдают по уменьшенным ценам. А вам самим приходится работать. Земли мало, людей мало. Прокормить нужно, одеть. Все мы из народа. Душа с народом должна жить. Выжимать последнее не пристало азнаурам. Да и чем тогда от князей отличаться будем? За что тогда народ с нами пойдет? Об этом всегда помнить должны. А подати? Половину хозяйства съедают. На дорогах каждого княжества рогатки. Без пошлин пустую арбу не проведешь, пока до Тбилиси доедешь. 1/4 каравана на пошлину уходит. Все царство на вас ермом лежит. А князья что делают? Подати не платят, для себя только живут. Все карты работают, а князья повелевают. Долго ли терпеть будем? Мы против такого не говорим, Георгий. Все за тобой пойдем, — поспешно проговорил азнаур Микеладзе. Как ты хотел, так у себя жили. Кто может шашку держать, на коней посадили. Твои барсы приезжают, учат, дружины строят. Выбрали тебя предводителем, так покоряемся. Только вот семьи у нас, наверняка надо действовать. Опасно, если князья победят. Вина не преподнесут. У них поддержка сильная, — перебил Ослабас. Сам говоришь, царь на стороне князей, а у нас за спиной только смерть. С царем надо говорить, рисковать опасно, — буркнул Квильвидзе. «Царь знать обо всем должен», — поддержал Гуния. Георгий пытливо смотрел на азнауров. «Царь, конечно, должен знать, но о народе тоже думать надо. Сурамское дело показало, на что способен народ Картли, когда его азнауры в бой ведут, когда свобода свое защищает и князья бессильны перед силой народа». «Народу тоже опасно доверять», — встрепенулся горийский азнаур. «Дашь зайца, медведя захочет. Уже был такой случай. Вот ты назначил Вакджакалу Глехим Диванбегом, а он вернулся в замок к светлейшему Баграту и там хотел такое дело продолжать. Надел на него князь ярмо, теперь буйволом стал, уголь возит. Сам наружно успокоился, а тихонько народ мутит». И сразу раздались голоса. «С народом нельзя открытым быть. Кто работать будет, если все захотят управлять? А победим князей, народ скажет: я хозяин. Иногда народ страшнее князя. Об этом тоже много думать надо», — Дотоп вспылил. «Зачем столько слов тратите? Если кто боится, пусть сейчас уходит. Князья с радостью в свое общество примут. Тем более один от них сбежал. Ривас Арбелиани клялся косами Дариджан по первому зову перейти к Маурави с 1000 дружинников. «Ты молод, Дотоп. О таком деле долго говорить надо», — остановил Дотоп пожилой тбилисский азнаур. «Может, так лучше, может, иначе. Зачем князьям посылать? А персидские туманы не всегда сладко приготовлены. Народ всегда перец за персик принимает. Вот в горе у азнаура Эдишера глехи надсмотрщика избили, будто долю воровал. Раньше никогда такого не было, а у Квели Царицели сарай с шерстью сгорел. Еще много про народ приятного слышу», — иронически закончил церковный азнаур. «Вы народа испугались. А без помощи народа вы можете победить?» — усмехнулся Георгий. «Значит, драться, умирать за азнаурские права вы разрешаете народу, а дать ему больший кусок хлеба или лишнюю чашу вина вы не разрешаете?» «Удобно придумали. Так вот, азнауры, наше первое дело — привлекать народ на сторону азнаурства. А вы чем собираетесь соблазнить? Может, цепями князей? Что же, очень хорошо. Предложите народу ярмо, колодки, кнут, яму. Думаю, обрадуется и сразу обменяет князей на азнауров. Помнить надо, даже когда станете сильными, когда царь опять будет богоравный, Когда права князей и Азнауров сравняются, даже тогда с народом придется в тесной дружбе быть. Ибо народ – это войско, а войско побеждает, когда верит своим полководцам и когда полководцы любят свое войско. Еще помните, мы, Азнауры, постоянно должны держать меч наготове. Князья никогда не смирялись, не смиряются и не смирятся. Народ – это меч наготове против князей, а царь пойдет за теми, у кого сила. Это вам говорит Георгий Саакадзе. Асламас выразил общую мысль. Мы не народа боимся, но кто многим рискует, имеет право много думать. Барсы все больше хмурились. И Георгий понял, что наступил решительный момент. Отступление будет равно поражению. Он гордо выпрямился и повысил голос. Рискует? Чем вы рискуете? Конями, монетами, может быть, горстью земли? Посмотрите хорошо на меня. Я, князь, одарен царем богатыми поместьями, Маурави, женатый на дочери доблестного Нукзара, брат царицы Картли. Что еще мне нужно? Если бы о себе думал, давно бы с Шадиманом сговорился. Вдвоем бы царствовали. До пределов древней Грузии раздвинул бы я границы Картли, все грузинское царство объединил бы, как при Давиде строителе было. Два человека, один Маурави, держащий всю страну вооруженной рукой, угроза Магометанам, другой правитель, опора князей, держащий внутренние дела царства и царя рукой железной. Да, Азнауры, если бы о себе думал, два человека царствовали бы в Картли, а третий только бы думал, что царствует. О родине мои помыслы, о всей Грузии, на большое дело вас позвал Азнауры. Не может сокол летать с подрубленными крыльями. Не может Грузия дышать, растерзанная на части. На дело объединения всех грузинских царств и княжеств позвал я вас, Азнауры. О каком объединении говоришь, Георгий? Изумился пожилой Азнаур. Семиретинским царством. Семиретинским? Скрикнул Асламас. И меретины сами не пойдут. Давно из-за Ликских гор с Картли спорят. Потом с Кахетинским. Ха-ха-ха, с Кахетинским? Рассмеялся церковный Азнаур. Как раз сейчас не очень дружим. С Гурией. А Гурия нам на что? Буркнул Квелевидзе. От них даже капли вина никогда не получишь. Самыгрело. Самыгрело? Нахмурился княжеский Азнаур. Все время с Гурией дерется, кроме голого зада ничего не осталось. Санцхэ са табаго. Са табаго? На что тебе эти грузинские турки? Рявкнул Гуни. И, наконец, Абхазетти. Спасибо, дорогой, воскликнул Микеладзе. Пока до этого соседа доедешь, конь у шака превратится. Никто не пойдет на объединение с Картли, взвизгнул Гуни. Мы не царей и княжества, а народ будем объединять. А с помощью народа все короны опять перельем в одну корону. Думаю, Луарсабу понравится такое украшение. Азнауры вскочили, заспорили, перебивая друг друга. «Одна Картли против Турции и Ирана не устоит!» — грозно крикнул Саакадзе. Спор оборвался, и в наступившей тишине Георгий продолжал. «Довольно врагов своей кровью поить. Силу только силой возьмешь. Необходимо собрать всю Грузию, как было при царице Тамар, от Никопсы до Дербента. Вспомните, сколько врагов вторгалось в наши пределы. Арабы разрушали города». Хазары грабили Тбилиси, сельджуки огнем задушили Картли. Монголы растоптали нашу родину своими конями. А что делали в это время могущественные князья? Друг с другом воевали, предавали друг друга врагам, а потом все вместе врагу в ноги кланялись. А теперь, Азнауры, мы призваны взять судьбу Грузии в свои руки. Гордиться должны. Довольно ползали рабами, пора победителями скакать. Георгий, что ты задумал? Полуиспуганно, полувосхищенно вскрикнул Квлевидзе. Задумал Грузию сделать сильной. Задумал, чтобы ни Иран, ни Турция, ни кто-нибудь другой не перешагнул бы нашу границу. Помните, за нашими горами у нас нет друзей. Сколько раз в овечьей шкуре приходили, а потом волчьи клыки скалили. Дань брали и шелком, и шерстью, и золотом, и людьми, и никогда не успокаивались, и никогда не успокоятся. Вот Георгий Десятый хотел с далекой Руси дружить. Русия единоверная, вставил Гуня, вспомнив высказывание отца Феодосия. А кто говорит не единоверная? Нахмурился Саакадзе. Грузия и Русия еще встретятся на общем пути. Но сейчас Русия сама нуждается в силе. Иначе почему Татищев не оставил нам даже 150 стрельцов, обещанных по записи? «С царем необходимо говорить», — настойчиво повторил Клевидзе. «Царь обо всем должен знать», — торопливо добавил Гуня. «Царю, конечно, скажу», — упрямо сдвинул брови Георгий. «Только в последнюю минуту, когда войско у тбилисских стен поставлю, а азнаурские дружины у стен Метехи. Думаю, Луарсап из тех царей, кому приятно остаться у власти одному. И правду сказать, карт ли он любит, только выгоды не понимает. В последнюю минуту открою. Раньше боюсь измены. Когда выхода не будет, поневоле с азнаурами пойдет». Пожилой Азнаур недоверчиво покачал головой. «А если откажется?» «Если одни останемся?» — спросил княжеский Азнаур. «Одни не останемся». Сакадзе встал, прошелся твердо, наступая на ковер. Остановился перед Азнаурами и, глядя на них в упор, решительно сказал: «Шах Аббас с нами». Гробовое молчание придушило комнату. По окну беспомощно проскользнуло крыло голуби. Где-то хлопнула дверь, на ковер легло косое лезвие солнца. Клевидзе едва перевел дыхание. «Откуда знаешь о желании страшного шаха?» Громом падали слова Георгия. «Давно со львом Ирана сговорился, еще когда Тинатин в Исфахан сопровождал. С тех пор в переписке. Большую помощь мне оказал, деньги, оружие из Ирана получаю. Недаром, конечно, несколько услуг и я оказал. Вот недавно Азиз Пашу преподнес». Некоторые азнауры инстинктивно посмотрели на дверь. Другие со страхом разглядывали Сакадзе, точно видели в первый раз. Что-то незнакомое, казалось, было в Георгии. Асламас тревожно подумал: «Может, предал нас? Мой дед уже был богатым азнауром, а его дед был нищим. Может, о бедных азнаурах больше думает? Уже раз учили его. Сейчас учить поздно, царя на сестре сумел женить». Азламас нервно затеребил на щеке шрам. Клевидзе не мог разобраться в охватившем его чувстве. Страх перед вмешательством шаха Аббаса боролся в нем с гордостью, что азнаурское сословие поднимается так высоко. «Предатель или предводитель?» — раздумывал потрясенный Гуня, невольно берясь за рукоятку шашки. «Ведь он, Гуня, царский азнаур, твалацкий сотник, его ценит и совет князей, и высшее духовенство. Он должен стать сардаром Картли. Почему же он попал в лапы к этому дикому барсу?» Колючие усики Гуни ощетинили, словно иглы ежа. И чувствовалось, он уже принял окончательное решение. «Бежать! Бежать, пока не поздно!» — встревоженно думали потомственные азнауры верхней, средней, нижней Картли. И тут же сомневались: «А может, выгоднее остаться?» «Только за стамбульские пятки старается перс?» — спросил Гуни. Георгий всматривался, стараясь разгадать настроение каждого. «Конечно нет, Азнаур Гуни. Умный шах думает воспользоваться нашими трудами и подобраться к Картли. Все о любви грузинам говорит. Кошка тоже мышей любит, потому удушит», — уже резко ответил Гуни. «Кошка и птиц любит, но редко получает удовольствие их душить», — насмешливо бросил Георгий. «Каждый своей участи достоин». «Не в том дело. Теперь помощь шаха необходима. Когда царь узнает о нашем союзнике, побоится отступить. Как ни сильны князья, шах одним пальцем может всех задушить». «Страшное дело, говоришь, опасно с перцами. Даром золотом они и не бросаются. Сам говоришь, не раз по дружбе приходили, а врагами уходили», — нерешительно произнес Клевидзе. «Этот раз, думаю, тоже врагами уйдут. План мною точно обдуман. А Картли мои помыслы вам не понять. Хотите знать еще? Назад не вернусь и вам не советую. Шадиман знает все. У него тоже совещание. Князья вооружаются, все враждующие примирились для уничтожения азнауров. Хотите быть презренными? Разойдитесь по домам и ждите гостей». «Георгий, почему раньше так не говорил?» — удивлялся Гиви. «Не говорил?» — внезапно вспылил Дмитрий. «Тебе, видно, орел в ухо полтора часа. Может, не только ему», — хладнокровно вставил Даутбек. «Кажется, всем видно было, на какие нужды Георгий монеты как солому крошил. Значит, хозяйство расширять, богатеть скотом, оружием, землей вам нравилось? Тогда не интересовались, персидские это монеты или Георгий их в лесу собирает. Не интересовались, народ тоже будет чурек с сыром есть или будет радоваться, что вы только едите. Георгий повертел в руках шашку Нукзар и снова повесил ее на ковер. Утешать не хочу, Азнаура. Много крови прольется. Вы правы. Думать надо долго. Но рассчитывал. Уже несколько лет думали. А если еще хотите думать, даю 3 дня. Завтра состязание, послезавтра джигитовка. Базар полон шадимановскими лазутчиками. Будьте осторожны. Разговаривайте только здесь. В замке нет опасности. Через 3 дня возбужденный, почему-то радостный 15 Азнаура во главе с Клевидзе вручили Георгию свою жизнь, достояние и судьбу семейств. Но 25 Азнауров, потомственных церковных и разбогатевших при помощи Саакадзе, покинули Носте, даже не простившись. Первыми ускакали Гудия и Асламас. Этот предательский удар в решительный момент Саакадзе принял как предостережение бороться не только с князьями, но и с влиятельными Азнаурами, которые никогда не пойдут на риск, никогда не поставят под удар свое положение и благосостояние. Нет, не с этими пустыми людьми я вступаю на борьбу с князьями за освобождение Картли. И тут же подумал, но тогда с кем? А разве не остались лучшие? Пусть нас будет меньше, как при Сурамской битве. Разве татар-хан не был хорошим полководцем? Значит, победит не тот, у кого больше шашек, а тот, у кого вернее цель и острее оружие. И я знаю, за мной пойдет весь картлийский народ. Глухо слышались толчки нарастающего столкновения. По Картли бегали шорохи, летели вести, будоража деревни. Восстание назначено в мае. За закрытыми воротами Носте бурлит жизнь. Прячут ночью привезенные из Тбилиси атамкаров оружие, прячут коней, обучают беглых крестьян. Саакадзе запретил оставшимся в союзе Азнаурам менять образ жизни. Они до последней минуты должны быть вне подозрений и только 25 мая явиться со своими дружинами на место, назначенное Георгием. Барсы выехали в Метехи. В Картли было спокойно. Шадиман 3 дня пробыл в своем замке. Хозяйство не осматривал. Оно и так под управлением Атара было в блестящем состоянии. По заранее разосланному тайному приглашению собрались все именитые князья. Первый раз приглашен и Леон Магаладзе. Ближе к Носте находится. Шадиман подробно описал положение. «Уже нет деревни, откуда не бежал бы к Саакадзе народ. Он раздает землю, хозяйство, выкупает за шерсть, шелки, монеты и бесепы и переводит их у себя в глехи. Откуда столько денег? У него народ свободным живет. Если хочет, может уйти и все нажитое с собой взять. Мерку подати не увеличивает, дети тоже долю получают. Суд из глехи надсмотрщиков и сборщиков уничтожил. Народ сам отдает выборным лишнее для продажи и запасов. Опасный пример для княжеских владений. Вся молодежь на конях. У многих азнауров одинаковый порядок. По такой примете знаю. Саакадзе в союзе. Везде выстроил укрепления, крепости. Все на золотые монеты Саакадзе. Можно подумать, сам их делает. Народ предан великому Моураве. По одному слову готовы все бросить и бежать под плебейское знамя. Понимаете, к чему такое клонится? Беглые стригутся, волосы красят, ими меняют. Мои 5 псахури тоже к Саакадзе бежали. 2 месяца гостили и уже вернулись. Подробные сведения имею. Уверяют, к войне готовятся в Носте. Против кого война? Гадать не приходится. Думаю, с Ираном у него дружба. Недаром исфаханские купцы ему товары возят. Князья измену готовит плебей. Сестру на трон посадил, плебеям наши места готовит. Недаром царское войско в руках держит. Много крепостей тайными сделал. Подземные ходы под всей Картли прорыв, будто для военных целей в случае нападения врагов. Потом, заметили, как осторожен старем? Будто не родственник. Большой хитрости плебей. Эристави закрутил. Дружбой Мухран Батони запасся. Сейчас с шахом Аббасом играет. Медлить нельзя. Невозможно. Сакадзе должен погибнуть, или мы все погибнем. Два дня бушевал замок Шадимана. Строились и разрушались кровавые планы, и, приняв решение, князья тихо разъехались по замкам. Шадиман вернулся в Митехи. В Картли было спокойно. Мариам больше всех удивила и встревожила резкая перемена в Шадимане. Правитель всецело проникся интересами Луарсаба и Текле, не переставая восхищаться красотой, умом и добротой прекрасной царицы. Властью Дедебули он прекратил интриги против молодой царицы, и перепуганные придворные поспешили переменить позиции. Даже Гульшари сразу сделалась доброй и старалась подружиться с Текле. А растроганная Луарсаб преподнес Шадиману мозаичную саблю и вновь проникся доверием к любимому наставнику. Видя радость и вернувшееся хорошее настроение царя, Текле, инстинктивно ужаснувшись перемене Шадимана и назойливости придворных, не решалась высказать свои опасения Луарсаб. По одинокой аллее скрипели темные цаги, сквозь обветренные деревья мелькали белые и черные бурки. Внизу в каменной оправе тускнело тяжелым опалом кура. На серых крыльях спускались сумерки. «Значит, посольство необходимо, мой Шадиман?» «Необходимо, царь. Пышное посольство и богатые подарки. Подумай, Шах Аббас стареет. Через 15 лет персидский трон займет полугрузин, сын прекрасный Тенатин. Какая будущность Картли? Необходимо увидеться с Тенатин, узнать ее чувства к родным и тихонько убедить ее воспитывать сына в любви к Картли. Великая задача, царь, заранее подготовить почву для будущего благополучия царства. Постой, увидеться с Тенатин, говоришь? Разве мужчины допускаются в гарем? Мужчины, конечно, нет. Княгинь придется послать. Предлог подходящий. Первый сын от законной жены. Шах давно этого ждал. От царственных родственников подарки. Сефи Мирзе, Шаху и матери. Шах любит почести. Всегда старается на весь Майдан разглашать приятные события. Кто же, по-твоему, должен поехать? Думаю, царь, возглавлять посольство должны равносильные Миркинехану и Агахану, иначе обидится шах. Персиане крепко запоминают промахи и внимание. Хорошо было бы светлейшего Симона, но опасно, старый Баграт с молодости в трон Картли влюблен. «Ха-ха-ха, похвальная верность», — рассмеялся Луарсаб. «Ну, конечно, таким лучше около возлюбленной встыкать. Мухран Батони подходящий?» «Блестящая мысль, царь. Жаль, Сандукапаром враждует. Иначе удачно было бы. Гульшари тоже поехала бы, с Тенатин сумела бы поговорить. Тут большая осторожность и ум нужны. Но в подобных случаях лучше друзей посылать. Что, если Зураба просить? Нестан когда-то любимой подругой Тенатин была. Ей больше доверит сестра. Нестан тоже нельзя отказать в уме и ловкости. Недаром в Митехе росла. Ты недоволен, Шадиман?» «Нет, почему, царь? Твоими желаниями я всегда доволен. Конечно, кроме Нестан, еще умные найдутся, например, корешани. Для пышности двух княгинь следует послать, а с ними блестящую свиту». «Нестан и корешани? Очень подходящие, но боюсь окорчить княгиню. Поездка на 2 месяца от Азнаура оторвет. Такой женщины не прощают. А корешани больше недели не терпит. Если Азнаур здесь, она тоже здесь. Если в Амши, она тоже дома. Говорят, князь Турманидзе особых собак завел. Тайные ходы завалил, стража с пиками по всей стене стоит. Сам даже по ночам охотится. А Азнаур через день у княгини ночует». Луарсаб расхохотался, мальчишески тряхнул головой. «Молодец, наградит за такое дело. Случай подходящий, можешь, царь, и наградить. Что же, в Иран послать?» «Конечно, надо послать. Представляешь бешенство старого князя? Его следует доказать. Митехи как воды избегает. А для Хришани с удовольствием веселое путешествие устрою». «Да, царь, только неудобно одного Азнаура посылать. Заметно. Может, по сурамскому делу?» «Дружина барсов особенно отличалась. Многие ранены были, а сурамскую битву не покинули. Милость заслуженно выйдет. Шах подарками наградит, а Георгий обрадуется, близки друзья. князья спорить не будут, научились исполнять волю царя Луарсаба. Да, пышная свита нужна. Придется молодежь подобрать. Главное, князей с громкой фамилией, а Аздауров с громкой храбростью. На совете соберутся. Царь может кого-нибудь по желанию назначить. Через 20 дней прискакали на совещание приглашенные Мирван Мухран-Батони и другие князья. Луарсаб пожелал присутствия княгинь. Это дело их тоже касается. Задолго до начала, сжигаемый любопытством, собрался двор в охотничьем зале. Веселый вид Луарсаба обещал приятное совещание. Скрипя сердце, Мариам села по правую сторону, Текле рядом с царем. В черных косах горел жемчуг, парча обвивала стан. Скромно опустив глаза, она изредка нежным взглядом дарила радость сердцу Луарсаба. По мере того, как царь говорил, лица все больше веселели. Только кто поедет в приятное путешествие? Как, княгинь тоже? Поздравить Синатин? Пышный гарем, танцы, песни, подарки, шаха. Но кто из счастливец удостоится? Затаив дыхание, удерживали сердцебиение. Мирван? Такое следовало ожидать. Зураб? Почему? Разве мало других? Может, царь пожелает присоединить Джавахишвили? Шадиман притворился недовольным. Невозможно, Шадиман. Я только вчера обещал ему вместе поохотиться. Князь страдает подозрительностью. Долго вчера просил не отказать. Еще подумает, предлог еще не исполнить обещание. Луарсаб, рассыпая любезности, уму и такту Нестан и Харишани, просил выполнить от имени царя и цариц карты долг вежливости перед иранским двором и передать искреннее пожелание счастья царственной сестре. Гульшари чуть не упала на ковер, она не смогла даже скрыть огорчение. «Почему не Гульшари, мой сын? Тоже была дружна Стенатин?» – прохрипела царица. Луарсаб заявил о нежелании причинять неприятности начальнику замка, лишая князя на 2 месяца прекраснейшей из прекрасных женщин. «Хотя здесь не лес, но вижу барса в полном составе». Наградив их за сурамское дело, все же сохранил право блеснуть хорошей памятью. «Все барсы поедут в Исфахан, им поручаю охрану княгинь». Мимолетный взгляд на откровенно обрадованную Харишани. Сакадзе побледнел. «На 2 месяца? Странное дело». Почему посылают только близких мне людей? Но на Шадимане не от лица. Неужели Луарсаб раньше не советовался с правителем? Неужели перестает советоваться? Баг изумлен. Мариам змеей шипит. Гульшари еле живая. И все же странно. Шадиман уловил взгляд Георгия и с едва скрытым неудовольствием спросил. Не найдешь ли, царь, возможным зачислить Тамаза Магаладзе? Князь давно желает посетить Иран. Луарсаб слегка удивленный оценил предложение Шадимана. Помолчав, ответил. «Я и сам думаю о князе, но только барсы – не для всех приятное соседство». Посмотрев на просиявших Магаладзе, Луарсаб перевел взгляд на унылого Реваза. «Сделайте ему одолжение. Астан не вызывает жажды наслаждаться ее обществом». И, мягко улыбаясь, продолжал. А в таких случаях, князь, хорошо иметь поблизости хорошего охотника. При вас арбеляне, надеюсь, и в Исфахане прославит картлийскую отдаль. Царь, не забудь и Мамука, иначе Мамука умрет здесь без князя, язвительно бросил Гульшари. Да тот, толкнув в бок обомлевшего Реваза, прошептал. Мамука возьмем, Дориджан тоже, это нигде не мешает, а в путешествии особенно приятно. Харишани устроим. Реваз бросил взгляд на гордо выпрямившуюся Астан. «Отпустит!» Радость заклокотала в горле, и он неожиданно громко чихнул. Луарсаб прикусил губу. Мирван усиленно разглядывал золотистого турача на потолке. Джавахишвили, предупреждая неприличный смех, поспешно обернулся к Луарсабу. «Разреши, царь, к посольскому каравану присоединить верблюда с подарками для прекрасной Тинатин от искренне преданных тебе князей Джавахишвили!» Зал с благодарностью взглянул на умную княгиню и внезапно расхохотался до слез, до всхлипывания, до хрипоты. Царь, кусая губы, поспешно предложил обсудить подарки и состав свиты. Дмитрий незаметно передвинулся. «Георгий, что он, баран, смеется над нами?» Если хочет с барсами дружить, пусть полтора часа в орбите чихает, а не у царя под ногами. Саакация не разделял шумной радости Нестан, Хоришани и барсов. Он крупными шагами измерял крепостной вал. Мрачно клубились тучи над зубцами башен. Высоко над Тбилиси парил одинокий орел. Сейчас конец марта. Лучшие сподвижники и исполнители его воли уезжают. Легко сказать, задержать восстание, когда оно из рук рвется. А у князей разве не все готово? Гордятся милостью и доверием царя. Нестан и Хоришани радуются, но почему только моих друзей отправляют? Может быть, сказать барсам? Остановить? Нет, это вызовет подозрение Шадимана. Но не в силах побороть беспокойство и подозрение, Саакадзе нашел способ увидеться тайно стекле. Нет, царь никогда не делится с ней делами царства. Уверяет, что, переступая порог ее покоев, он словно из подземелья вырывается и не думает об оставленном за стенами. Но как раз о посольстве Луарсаб спрашивал, не скучно ли ей будет без Нестан. Шадиман усиленно Гульшари предлагал. Но царь все же решил доставить радость бедной сестре. Потом дело серьезное. Царь больше доверяет Эристабе, чем Амилахвари, родственнику Баграта. Тимон тоже хотел ехать, а барсов давно искал случая отметить. Да то и Ростома по возвращении из Исфахана решил княжеством пожаловать за сопровождение царя в Сурамской битве. Она за остальных просила, обрадовался, первая просьба, обещал. Такие сведения приглушили подозрения Саакадзе. Не желая портить будущность друзей, Маурави скрыл от барсов не покидавшую его тревогу и, напротив, передал намерение царя возвести их в звание князей, встреченное барсами довольно равнодушно. Их радовало путешествие, приключения в неведомой сказочной стране, пиры, охоты, состязания с персидской знатью. Да то еще радовало тайное поручение Маурави к шаху Аббасу. Ночью венецианское зеркальце отражало торжествующие глаза Гульшари. Любуясь прекрасным изображением, она хохотала с Андукапаром над ненавистью желтой змеи и плебеев. Только одна Марьям ничего не знала и своей откровенной яростью успокаивала Маурави. Глава 44. Кривой саблей повис над Картли месяц. Теплый туман косматит ущелье. Пятнистые черепахи сползают к шумным рекам горы, бьются змеями затаенные тропинки и по ночам дурманят дикие цветы. На синем небе маячит цепь настороженных башен. Но не видны копья кызылбашских сарбазов, не видны фески упрямых бешли, не видны вздыбленные кони янычар. Только в густом мраке шуршат леса, тихо крадутся тени, хрустит приозерный камыш. Осторожные чувяки тревожат лощину. Крадутся по Картли торопливые шорохи. Из деревни в деревню перебрасываются огненными птицами острые слова. Прикрылись деревни щитом покорности. В колчанах ветки стрелы нетерпеливо дрожат. Боязливо, оглядываясь, пригибаются друг к другу крестьяне. Торопливый шепот будоражит желание. Опускают покорные руки плуг. Опускают топор, хватают шашки, кинжалы. Скользят в ночную тишь. Мокнет шерсть в реках, замирают прялки в руках. Безжизненно виснет спица, озадаченно мычат коровы, сиротливо бродят куры. Сбились тесный круг крестьяне, крестятся, роняют слезы. «Женщины! У князя Шаримана всеми сепи под гермом ходят, как сухой кизил стали. Для девушек солнце закрыл князь, на год запретил жениться дружинникам. Напрасно думает, такое не удержит. Уже многие к Саакадзе забежали». Разрывая на себе рубаху, полуслепой старик безумной пляцки призывает бежать к Маурави. Спасение там от озверелого князя Джавахишвили, выколовшего глаза пойманным клехи. «Горе нам, люди! Князь Амилахвари долю наполовину уменьшил, а работы вдвое прибавил. Детей отнял, если старший убежит, в рабство к туркам продает. Напрасно думает, такое не удержит. Уже многие бежали. Люди, люди, светлейший Баграт в подземелье стариков на цепи держит. Заложниками девушек в сарае запер. Если молодежь убежит, стариков задушат, девушек в гарем продадут. Напрасно думать, такое не удержит. Уже многие бежали. Люди, князь Кочебадзе у всех дружинников копья отобрал, оружие спрятал. В Захуре из деревни никого не пускают, ночью стерегут, с собаками ловят, волосы режут, хозяйство отнимают. Напрасно думать, такое не удержит, уже многие бежали. Ползут шорохи, опутывают карты слухи, тревожат карты ожидания. Не бойтесь, люди, Сакадзе в Цвели сам ночью прискакал, обещал детей спасти, обещал. Не в Цвели, в Винцобе, старый пануш сам видел. Богом клянусь, в Парквионе был. Великий Маурави в одно время в двух местах может быть, конь тайный крылья имеет. Люди, люди, готовьте стрелы. В Атании наш Маурави был. Всех глехи выкупил от разбойника князя Чичавадзе. Не только глехи, месепи больше любит. От бешеного князя Магаладзе много месепи отбил. Старый Павле говорит, от князей все будет для народа отнимать. Как от врагов. Берите сабли, берите копья. Трудно от князей отнимать, силы мало. Сурам показал, как мало. Землю будет Маурави народу раздавать. Маурави не допустит продавать детей, не пустит народ душить. Бегите, дружинники, в Насте. Люди, точите шашки, седлайте коней, скачите в Насте, не бойтесь. Там большое сердце к народу Маурави держит. И с неудержимой силой мчался людской поток, уже захлестнутый живыми волнами Насте. Сакадзе угадал, задержать стихию не в его власти. Подхваченный ураганом неизбежности, Маурави летел навстречу преждевременной грозе. Но он твердо помнил, ни один не должен вернуться обратно разочарованным, иначе погибнет многолетние усилия. Надолго заглохнет пробужденная ярость, и снова черное рабство задушит картлийскую землю. И народное ополчение вооружилось. Громко о настоящей цели не говорили. Случайным любопытным, очевидно, подосланным князьями, охотно рассказывали о приготовлении к царскому смотру. Громко не говорили, но все знали. Надвигается борьба, долгожданная борьба. Надвигаются кровавые тучи, беспощадно звенят стрелы. Рука яростно потрясает меч. Но кто бросит на замки князей ярость народа? Кто поможет выполнить назначенное? С мучительной ясностью Сакадзе понял. Он одинок. Верная дружина барсов, с полуслова схватывающая мысли Маурави, суровый Зураб, беспощадный идущий к намеченной цели, Мирван, Михран Батони, не подозревающий истины, согласившийся помочь в истреблении партии Шадимана, Зоркая Нестан, следящая за настроением Метехи, Хоришани, предназначенная быть при Луарсабе, даже простодушный Гиви стоил десятка опытных в боях Азнауров. Один, без поддержки преданных сподвижников, неустрашимых воинов и тонких политиков, смелый союз Азнауров не мог охватить властные мысли, не всегда понимал, но еще более странно, не хотел воплотить в жизнь все планы Маурави. Только исхудалый, с воспаленными глазами Эрасти, с 20 разведчиками, словно одержимым, мчался из деревни в деревню с приказом Маурави быть готовыми к выступлению по его сигналу. И только хмурый, потерявший сон Папуна, обремененный заботами, чем прокормить и одеть пол Картли, знал, какая пропасть раскрылась перед Маурави. Сначала проскакал амшинский отряд. Алые башлыки скрылись за Орлиными холмами. Следом мчались легкоконные дружины. В полверсте, развивая знамена, тянулись ощетинившиеся копьями квадраты. Ежегодный смотр стягивал царские и азнаурские войска к Метехе. Шадиман посоветовал царю превозмочь усталость, дабы не огорчить Маурави отказом в смотре войск. И тбилисские ворота проглатывали дружины за дружинами. Перекрестки дорог, духаны, базары кишат лазутчиками. Неожиданно в Арали вспыхнул бунт. Исчезли гзиревские кони, а на рассвете у паперти нашли убитого священника. Черный башлык и атар тихо выскользнули из пылающего Арали, но на повороте, словно из-под земли, вырос на коне Хефсур, закованный в латы и с опущенным забралом. Хефсур вплотную подскакал к атару, поднял забрало. Едва успел изумленный атар крикнуть: «Ты, Кязо!» Как тяжелый хефсурский меч опустился на голову атара, и мертвый атар скатился с коня, забутавшись ногой в стремени. Хефсур быстро опустил забрало, посмотрел вслед уже далеко ускакавшему черному башлыку и скрылся за поворотом. И вскоре бунты и пожары растеклись по придушенным деревням. Перепуганные купцы по благоразумному совету неожиданных друзей просили у царя защиты от отодвигающегося народного возмущения. Спешно съехались князья на чрезвычайное совещание, и перед Луарсабом раскрылось обожженное лицо Картли, переполненное беглыми крестьянами Носте, готовится к войне. Сакадзе подстрекает к убийству священников. Служители святой церкви из деревни бегут. Дерзкие разбойники даже у Гзири коней воруют. Владетели без большой охраны Псахури не рискуют выезжать на охоту. Скоро вся Картли будет перерезана плебеями. Возмущение плебеев против господ, против освященного веками порядка. Князья не намерены подвергать жизнь и имущество опасности. Необходимы решительные меры. Княжество Картли ждут царского слова. Разве царю не видно? Сакадзе против трона из замков замышляет. Что князья предлагают? Немедленно расторгнуть брак, позорящий картлийский трон, с тех пор, как сестра Сакадзе стала царицей. С лица Картли смести Сакадзе, замышляющего измену. Его смертью успокоить царство и спасти трон и замки. Иначе князья сами прибегнут к решительным мерам, а царь пусть один останется во власти плебея. Луарсаб грозно, с негодованием отверг домогательство о расторжении брака. Пока Луарсаб царь, царицей будет Текле. Но, сильно поколебленный в верности Сакадзе, царь обещал расследовать действия Маурави, и тогда совместно с князьями он придет к необходимому решению. Сакадзе срочно вызван Метехи. По совету Шадимана царь потребовал объяснения в присутствии князей. Сакадзе окинул быстрым взглядом князей, угрожающе сдвинувшихся в полукольцо. Какой безграничной ненавистью пылают их лица, как отвратно подергивают острыми плечами Джавахишвили, как кровожадно облизывает толстую губу Магаладзепа, как свирепо Андукабар выбивает костлявыми пальцами дробь на эфесе меча, как нелепо выкатил Симон свои налитые кровью глаза. Сказать при всех? Сказать о желании союза Азнауров уничтожить княжескую власть? Вот теперь, почти завтра, окружить Битехи, пленить Шадимана, сеятеля рабства, окружить могущественные замки, насильно заставить царя остаться одному у власти? Сакадзе усмехнулся. Сказать сейчас, царь и народ, и пасть изрубленными шашками, и погубить дело? Нет, тайна раскроется своевременно. Сказать царю наедине? Но разве уже не было опыта? Рисковать всем? Нет, и на это не пойдет Маурави. И Сакадзе спокойно посмотрел на Луарсаба. Какой войне готовлю, царь? Только к той, которую объявит царь Луарсаб. Почему не распускаю азнаурские дружины и даром кормлю? Лучше своих даром кормить, чем чужими быть съеденным. Давид-строитель первый вел постоянные войска и никогда не проигрывал сражения. Маурави, обченный доверием царя, обязан охранять Картли от неожиданных вторжений врагов. А замок Носте укрепляю, конечно, не от друзей. Народ ко мне бежит? От меня никто не убегает. Пусть князья об этом подумают. Сакадзе понимал шаткость объяснения, но войско Нукзара и Ристави, главные силы, будут готовы к выступлению, всеми средствами оттянуть. Потом, царь, есть еще важные причины, только разреши через 14 дней доложить. Имею сведения, турки на границе тоже спокойно не живут. Вот и светлейший Баграт побледнел. Не советую оруженосцам князя на границе кружиться. Нехорошо с врагами обмениваться черными башлыками. Народ бежит? Не все ко мне. Вот одного псахури князя Амилахвари на границе поймали. Какой угодно ценой оттянуть. Думаю, удастся найти разбойника, убившего священника. Один Мествири в лицо видел. Говорит, в черный башлык прятался. Прошу, царь, разрешения представить тебе доказательства моей верности. Через 14 дней многое тебе открою. Луарсаб гулко стукнул мечом Багратидов. Не правда ли, что существует тайный союз Азнауров? Правда, царь. Однажды союз Азнауров открыл свою тайну царю Картли на Асурамских полях. Только благодаря Азнаурам не турки враждуют со мной сейчас, а князья. Луарсаб покраснел от слишком ясного намека. Потом о Баграте вспомнил. Гиены всегда надо опасаться. Шадиман, наблюдая царя, понял необходимость спасти положение. Острый взгляд на Андукапары и сухой князь не замедлил пойти в атаку. За ним ринулись остальные. Угрозы, брань. Выбирай, царь. Мы или плебей, осмелившиеся посягать на честь и права князей всей Картли. Забряцало оружие. У дальней стены мелькнула обнаженная сабля. Георгий стал считать, сколько уложит, пока до него добегут. Но обнажать шашку при царе в царском замке? Захочет ли Луарса после такой дерзости ждать объяснения? Шадиман поспешно сказал: «Князья, прошу выслушать. Но Урави просит 14 дней. Имеем ли право отказывать? Слишком велики перед Картли заслуги Маурави. Я рассчитываю, любезному князю удастся успокоить доблестных защитников трона». Сакадзе изумленно, а Луарсап с благодарностью взглянули на Шадимана. Посоветовав Сакадзе не терять времени, царь назначил смотр войск через 14 дней. И снова Негойские высоты. Рука по-прежнему уверенно сжимает поводы, по-прежнему настойчивы властные глаза, но отрывистый конский цокот, беспокойнее звенит шашка, первый подарок Нукзара и резче взмах нагайки. Извивается вокруг гор быстрая дорога, мелькают цветистые уступы, с которых некогда стремился увидеть чужие страны. Но мимо воспоминаний, отбежал в сторону новый поселок, блеснула речка. Уже не задерживали взора ни обширная шерстопредильня, ни загон, где резвились молодые кони. Не наполняли гордостью зоркие бойницы Носте, не рассеяли озабоченность радостно распахнувшиеся ворота. Носте казалось маленьким муравейником, верной, но отслужившей саблей. Здесь отшумели молодые ветры, отцвели молодые побеги. Великие замыслы Маурави уже перехлестнули каменные стены Носте, перехлестнули остроконечные Негойские высоты. Вся Картли в багровом зареве, громыхая оружием, врезалась в воспаленную мысль Маурави. Не успели ворота замка Носте закрыться за беспокойным владетелем, как вновь поспешно открылись. И Папуна, вздыхая, поскакал к Нукзару передать просьбу Саакадзу ускорить отправку войск в Тбилиси, где Георгий будет ровно через 14 дней. Папуна не любил торопить коня, но поручение требовало стремительных взмахов на гайки, и вспомнило счастливое время, когда упрямые буйволы лениво передвигали его спокойную жизнь. Вспомнилось последнее возвращение на орбе из Тбилиси. Вот откос, речка, там за большим камнем Бадри рассказывал об Ачакочи. Бадри. Папуна нахмурился. Жемчуг кровь любит, а кровь место ищет, а место всю землю занял. И Папуна отчетливо понял неумолимость завтрашнего дня. Болезненно сжалось бесстрашное сердце. Озадаченный неожиданной поддержкой злейшего врага, Георгий с еще большей осторожностью стал подготовлять Азнауров к отступлению из Тбилиси в случае предательства. Главное – выбирать выгодные вершины и ставить между собой и врагом зажженные леса, овраги, ущелья. Помня первую неудачу при Георгии X, Сакадзе решил не доверять изменчивому настроению царей, и Носте, как в дни набегов, спешно прятала в подземелье зерно, масло, тонкую шерсть. Пастухи, нахлобучив папахи, угоняли большие стада на дальние пастбища. Только что обосновавшиеся на базарной площади амкары бережно сворачивали разноцветный софьян, прятали в кованые сундуки серебряную чеканку, грузили на арбы медные изделия, на верблюдов полосатые тюки. С трудом налаженная торговля, уже связавшаяся с передаточными караван-сараями, сейчас временно перебрасывалась в амши Гдато Кавторадзе. Никто не верил в реальную опасность, но с трудом завоеванное у князей право торговли решили не подвергать неожиданностям. Целый день на шумных улицах скрипели нагруженные арбы. Женщины и дети отсылались в деревни дружины барсов. Эрасти отправил свою жену Дариджан и маленького сына Бежана в семью Даудбека. Отец Эрасти ни за что не хотел уходить и остался, заботливо оберегая достояние народа. А в весенних садах распускались пышные розы. Благоухала белая сирень, и звонко на все голоса разливался птичий гам. Луарсап, обеспокоенный создавшимся положением, поделился Стекле своими сомнениями относительно странного поведения Георгия, даже не пытавшегося повидаться с ним отдельно. Угадывая настроение брата, Стекле объяснила поведение гордого Маурави нежеланием пользоваться родственными правами. Через три дня к Луарсабу вошел встревоженный Шадиман. «Плохо, царь, нехорошие сведения князья получили. Опять совещание требуют». «Какие сведения?» – спросил хмуро Луарсаб. «Одного турка у Читского ущелья поймали. Из Ирана бежал оруженосец Азиз-Паши. Единственный спасся от жестокой казни. Говорят, Азиз-Паша охотился вблизи границы, а Саакадзе и 10 азнауров арканами поймали Азиз-Пашу вместе с его охраной. Заткнули рты, привязали коня, никто крикнуть о помощи не успел. На границе Ирана в грузинские платья одели и за большие деньги Шаху Аббасу продали. От имени царя действовали. Большая дерзость. Перед Стамбулом стыдно. Азиз влиятельным пашой был. Возможно ли? За такую дерзость голову снять мало. Но подождем объяснения Саакадзе». «Конечно, царь, но князья взбешенны. Боюсь, междоусобие начнется. Большая опасность. Нукзар поднимается, Баграт давно ждет случая. Шалвы Ксанский на Адукапара тоже давно косится. А враги только и ждут, когда князья саблю обнажат». «Дорогой Шадиман, прошу тебя пресечь распри». «Трудно, царь. Князья невозможное требуют. Грозят тебе ненавистью народа, будто открыто негодующего на брак, унизивший высокий сан царя-помазанника». «Об этом прекратим разговор, Шадиман. О народной ненависти только от князей слышу и должен сознаться, мало значения придаю». «Да, царь, но дела царства в опасном положении». «Ты можешь, Шадиман, предотвратить волнение». «Думаю, царь, охотой растянуть время. У князей кровь остынет, и прекрасная царица, за спокойствие которой готов жизнь отдать, довольна будет». «Празднество? По какому случаю?» «Да и правду сказать, Шадиман, встревожен я, не лежит сердце к веселью. Царь, сейчас только пришло мне в голову. 20 мая, год твоего высокого венчания, что если из желания отслужить благодарственный молебен в Куадехевском монастыре, ты и царица скроетесь на время в Твалате? Никто не посмеет осудить желание царя в такой день помолиться и отдохнуть от бурных дел». «Шадиман, дорогой, неужели это возможно? Осмотр войска, как с Георгием?» «Очень хорошо выйдет. В Тбилиси жара, у порога переполненных дружинниками домов черная болезнь стучится. Отдашь приказ Цецешвили на Китеке уйти и там ждать смотра. Георгий не обидится, поймет, день свадьбы молодому царю и царице приятнее провести в прохладном Твалате, а не в раскаленном зноем и ненавистью Тбилиси». «Шадиман, вдвоем? А как князья?» «Пригласи всех в прекрасный замок Цавкиси. Можно не всех. В карайских степях сейчас лучшая охота. Князья кровь успокоят, а после твоего отъезда в Твалате скажу, будто 20-го приедешь. Всегда найдется предлог объяснить отсутствие царя. Саакадзе оправдаться успеет. Уверен, все успокоится, и гроза без кровавого ливня мимо пройдет». Луарсаб, измученный интригами и ссорами, уцепился за возможность уединиться с Текле в любимом Твалате. По завету Шадимана до выезда в Цавкиси приглашенных князей, поездку в Твалате скрыли даже от Херкаулидзе. Баака, по желанию царя, отправился в Цавкиси для приготовления царской охоты. После отъезда начальника дворцовой стражи царь призвал Цецешвили и приказал немедленно отправиться с войском в Китеке и там ждать царского приезда. В Носте был послан царский гонец с приглашением Маурави отпраздновать торжественный день 20 мая в Цавкиси на охоте. После тайного совещания с Шадиманом князья с благодарностью приняли приглашение царя и даже слишком поспешно покинули Тбилиси. Цецешвили также спешно вывел войска в Китеке. Ночью Луарсаб и Текле тайно только под охраной телохранителей и дружины Шадимана выехали в Твалате. Молодой князь Эмиреджеби с любопытством оглядывал пышное персидское убранство комнаты Руссудан в замке Носте. Он изысканно восхищался вкусом княгини и весело передал поручение царя. Саакадзе, выслушав Эмиреджеби, не мог скрыть радости. «Отсрочка так кстати, а там подъедут друзья». Он благословлял 20 мая, день венчания любимой Текле. Быстрые сборы, последние распоряжения и, оставив Клевидзе во главе 15 азнаурских дружин, умчался с Эрасти в Цавкисе. Из осторожности Маурави предупредил Клевидзе: в случае каких-либо изменений он пришлет гонца, и пусть Клевидзе не замедлит выступить в Тбилиси. Такой гонец, к удивлению Клевидзе, прискакал на следующее утро. Царь изменил решение. Раньше будет смотр, а потом азнауры приглашаются на совместную охоту. Обрадованные азнауры поспешили выступить с дружинами в Тбилиси. И в то же утро на азнаурской дороге, не останавливаясь, в Духанах мчался азнаур Асламас. Возвращаясь из Ананури в Носте, Папуна и не подозревал о проскакавшем мимо знакомом всаднике лазутчика, иначе лезвие кинжала Папуна могло разрядить грозу не по плану Шадимана. Ананури также напоминал военный лагерь. Гонца царя впустили со всеми предосторожностями. Нукзар хорошо знал Асламаза как ярого приверженца Саакадзе, и после дружеской еды князь увел гостя в свои покои. В Тбилиси неспокойно. Царь и Маурави совещались. Он послан тайно от всего двора. Войско войдет в западные ворота Тбилиси, а доблестный князь Нукзар пусть пока не выезжает из Ананури. Через 3-4 дня Папуна снова с тайным посланием от Маурави приедет. Тогда князь сам решит, как лучше. Встревоженный Нукзар немедленно направил в Тбилиси соединенные дружины и 5000 шашек под начальством азнауров, испытанных в боях с горцами. Желая навсегда разделаться с партией Шадимана, как убеждал его Саакадзе, Нукзар 2 дня собирал людей по деревням Аракского княжества и отправил всех, кто мог сесть на коня и держать оружие. В Ананури остались только глубокие старики. Даже личную охрану Нукзар сократил наполовину. В Цавкисе особое оживление. Смеются князья, злобно сверкая глазами, отдают приказания, угрожающе сжимая шашки. За столом нервно проглатывают яство, шумно опрокидывают чаши и только говорят придушенно, подозрительно оглядываясь. Неровность растекается по замку. В конюшнях беспокойное ржание, на дворе перебранка слуг, в сторожевых пашнях угрюмая настороженность. В Цавкисе нехорошо веселятся, нехорошо спят, нехорошо выжидают кого-то. С башенной площадки замка Хехеулидзе наблюдал въезжающего с дружиной уже 5-го князя из друзей Шадимана. Подозрительное бряцание оружием, нерасседланные кони в конюшнях, странная неровность князей мало напоминали мирные приготовления к охоте в карайских степях. Приезд Шадимана без царя, будто уехавшего в Цхинвали на один день, окончательно укрепил подозрение Баака в преступном умысле придворца. А спрятанные под полом в покоях железные руки преданные дружинники принесли на утро страшную весть. Баака немедленно приказал верному телохранителю помчаться навстречу Саакадзе. Но к ужасу Хехеулидзе в этот момент распахнулись ворота, и Саакадзе, а за ним Эрасти, на всем скаку спрыгнули с коней. Подлетевшие конюки слишком быстро расседлали взмыленных скакунов. Шадиман вышел навстречу, шумно приветствуя брата царицы, и мимоходом упомянул о желании венценосца совместно с царицей поблагодарить Бога за счастливый год и завтра прибыть к началу охоты на оленя. Саакадзе удивился. Как же мудрый Шадиман не сопровождает царя? Шадиман изысканно поклонился, и Саакадзе не заметил злорадной улыбки. «Царь пожелал загладить опоздание и уговорил меня поехать вперед. Князья, горни, особенно святейший Баграт, когда только умрет, с Симоном будет легче». Шадиман старался не отходить от Георгия, но Хехеулидзе, устроив ложную тревогу, отвлек внимание князей, и Георгий услышал торопливый шепот. «Поднимись в среднюю башню!» Баака нетерпеливо ждал Георгия. Верная стража охраняла вход. «Что значит твое тайное приглашение? Где царь? Ты смущен, встревожен. Уж не случилось ли что с Текле?» «Говори, князь, время теперь неспокойное». «Георгий, царица здорова, но долго говорить бесполезно. Немедленно беги, ты в ловушке. Злодейский заговор. Решено убить тебя здесь, а в замок Насте направлен Магаладзе. Русудан в опасности. Беги, Георгий, немедленно беги». «Что ты говоришь, Баака? Уже не ослышался ли я? Заговор против меня с разрешения царя? Гонец прискакал, я царской подписи поверил, иначе один не приехал бы. Ты знаешь, все готово для возвеличивания Луарсаба. Под его скипетром Грузию объединить хотел, новые пути открыть. Одряхлевшую кровь светлейших к свежей кровью народа заменить. Баака, или ты пошутил? Как мог забыть Луарсаб? Как смел забыть Сурамский бой? Где царь? Текле? Где они? Ты смущен? Баака, царь знает? Нет сомнения. Он меня предал. Баака, что это? В одну минуту рухнуло все. Скажи, знает царь? Не думаю, дорогой Георгий. Сейчас у нас стебеги. Семейством укройся в Ананури. Царь любит Текле. Я ее предупрежу, все рассеется. Сейчас не время разговаривать. Беги, Георгий, Русудан в опасности. Значит, правда. Бежать. Там, за верными горами, в Насте ждут друзья. Борьба только начинается. Беспощадная, как смерть. Теперь с открытым забралом драться будем. Довольно улыбками закрывались. Великий Маурави, так народ зовет. Или я больше не достоин этого звания, или народ победит. Передай Баака светлейшим, они еще вспомнят великого Маурави. Пощады не будет, их кровью солью картли. В Насте азнаурские войска, в Ананури Нукзар. Прощай, друг, твою услугу не забуду. Береги Текле. Постой, Георгий, через подземный ход проведу. Без моего коня в Насте? Нет. Сакадзе стремительно повернулся. Замелькали каменные ступеньки. 1, 7, 11. Двор. Расти, коней! Не седлай, ловушка! Секунда. Рванулись ворота, поломанная пика стражники и 2 распростертых в воздухе коня вылетели на дорогу. Тревожный гул, свист нагаев, проклятие. Шадиман, Андукапар и Джавахишвили с дружинами понеслись вслед за летевшими всадниками. «В Насте! Истребить презренных!» — гремел Шадиман. Сакадзе оглянулся, и 2 коня перелетели пропасть. Негойские высоты. В гривах коней запутался ветер. Царь-предатель. Следовало ожидать. Никогда с народом не был. Месть царю, месть замкам. Один Маурави умрет, другой родится. Спуск. Запутанный лес. Геликарские высоты. Расти слился с конем, хрипло свистнул. Не удержит народ. Землю с кровью оторвем. Крутой поворот. Едгорские высоты. Оскаленные скалы. Сакадзе рванул коня. Не удержит народ. Кто может бурю задержать? Кривые зигзаги, змеиная тропа. Красные цветы на серых камнях. Гастипское ущелье. И 2 распластанных коня взлетают в спутанную высь, а 2 распластанных всадника жадно глотают пространство. И снова знакомые скаты. Подъем, спуск, Насте. Но почему пустынные улицы? Почему затихли жилища? Почему не слышно боевых песен? Где верные дружины азнауров? Где горящие местью молодые глаза? И замер на мгновение. Георгий, услышав, ложный конец увел в Тбилиси азнаурские войска. Сметнулась золотая пыль. Рассыпались зигзагами острые тени. Не все погибло. Есть твердая опора. Сверкнула шашка Нукзара. Тогда в Ананури. Поспешные распоряжения. Перебежавшим крестьянам немедленно уйти в деревни дружины барсов. Забить шерстопредильный, маслобойню. Неспрятанную шерсть спрятать в тайники. Оставшийся скот угнать в горы. И Насте мгновенно опустело. Падает в голубой провал усталое солнце. Замки поспешные сборы. Уже у потайного хода неторопливо фыркают кони. Уже Папуна, Спаада, Автандилом и маленьким Бежаном, сыновьями Сакадзе, спустились в подземелье. Уже и Расти нагрузил на коней сундук с сокровищами. Уже Ананурский Арчил с 19 юными разведчиками, обвешанными оружием, держит наготове шашки. А Русудан с окаменелым лицом медлила на каменной ступеньке, вновь переживая пережитое здесь счастье. Резкий свист за Настепской стеной, отдаленный гул, топот, брань, угрозы, скрежет сабель. Сакадзе отдал приказ. Миг, и потайной ход сдвинул стены. Змеиным кольцом окружен замок Маурави. Под хриплые крики князей магаладзевские дружинники рушат крепкие ворота. Со стоном вылетают из стен серые камни. Крики, брань, проклятие. В разбитые ворота замка первым ворвался Шадиман. Едгорские вершины. Холодный рассвет серыми прядями повис на деревьях. Мутные пятна ползут по скатам, качается поникшая ветка. Георгий и Русудан, прислонившись к дереву, смотрят на пылающий замок Насте. Остались позади спутанные леса, обрывы, крутые скалы, угрюмые высоты, перепутанные лощины, снова рассвет. Сонная деревня, Телавани, боковая тропа, быстрый переход, деревня Корсани. Разбуженное солнце осветило великолепное Мцхета. 60 пик царской стражи зорко стерегут изогнутый мост. Некогда по нему проходили стройные легионы белолицых цезарей, проскакивали быстрые сарацины, пролетали арабские наездники, перехлёстывали монгольские волны. Но Саакадзе свернул под изогнутый мост к бурной лучине Куры. Кто из грузин не знает силу разлива Куры в последние дни мая? Змеиные водовороты зловеще засасывают тяжелую пену. На изменчивые берега свирепо набрасываются бушующие валы. Хаос коричневых волн разъяренно швыряет вырванные с корнями деревья, разбитые плоты, снесенные кустарники, изгороди, камни, и с неукротимым воем мчится с горных вершин через степные просторы к мутному Каспию. «Арсудан, не устрашает ли тебя бурный разлив? Жена Маурави не должна быть знакома со страхом». Ирусудан первый бросил коня в кипящую пучину. За ней Арчил с Бежаном и Арасти, крепко сжимая хохочущего Автандила. Папуна, обхватив Ата, спокойно пересек крутые водовороты. Последним на берег выплыл с конем Саакадзе. Не подозревая безудержной спелости, стража, опираясь на пики, беспечно дремала на мосту. Не останавливая коней, в Месах Циели, начало владения Нукзары и Аристави, смельчаки поскакали в Ананури. Никогда еще так поспешно не открывались ананурские ворота. Потрясенный Нукзар посмотрел на изодранное платье Русудан, на забрызганные глиной чохи, на измученных коней и прохрипел: «Где аракское войско?» Тяжелым камнем падали слова, раскрывая пропасть. «Войско?» Георгий зашатался. Тревожно проходила ночь в замке. Глаза пронизывают сыпкую даль, биение сердца сливается с яростью ветра, судорожно извиваются раскаленные мысли. «Нино! Золотая Нино! Ни битвам с дикими ордами, ни блеску царских замков, прославленных красавицами, не затмить золотой поток твоих кудрей!» Георгий расстегнул ворот, вынул кисет. В холодном блеске поздней луны странно блеснул вышитый беркут. «Брат, мой большой брат, смотри, какие серьги!» Больно кольнуло сознание. Луарсап, предатель, предал, как последний трус. Цари никогда не будут с народом. Об этом в будущем надо помнить. Последняя надежда Мухран Батони и Аристави Ксански. А если не пойдут, если догадаются? Рука ударилась об острие камня. Тогда... И сквозь свист ветра и ярость Арагвы до рассвета преследовали Георгия хриплые выкрики угроз, лязг отточенных мечей, бешеный топот копыт. А наутро Саакадзе молча выслушал Нукзара. «Мерван в Исфахане, а старик Мухран Батори не пойдет против царя. Аристави Ксанский один тоже не рискнет. Единственный выход — немедленно в Иран. В Иран, пока Шадиман не окружил Ананури. Вернемся, вероломство будет отомщено». Будет отомщено? Но Георгий Саакадзе спокойно не вернется. Шаху Аббасу открой переговоры с Турцией. Князья дорого заплатят за последнюю игру. И вновь поспешные сборы, напряженные ожидания. Ночью за ускакавшим караваном захлопнулись тяжелые ворота Ананури. И снова перепутанные леса, бурные волны Арагвы, снова подъемы, косматые высоты, спуски, лощины. И по Сагуремской дороге, минуя Ладжини, взмыленные кони ударились о скалистые бока Куркутского брода. Тем на иранской стороне судьба надвигает неумолимые бури. Что ждет Маурави? Слава? Позор? Обещанная шахом помощь против князей? Кровавая завеса открывает новое поле брани. И прав тот, кто победит. Какой ценой? Разве для Маурави это важно? Разве вынужденное отступление остановит Георгия Саакадзе? Нет. Борьба яростная до конца, до победы. Последняя переправа. И там, где Саакадзе укреплял картлицкую границу, где возводил Ахал-Акджа-Калу, верная шашка Калатаури, начальника охраны, пыталась преградить ему путь. Разгневанный Саакадзе выхватил меч. Далеко отброшена дерзкая шашка, сброшенный с коня Калатаури, ожидает смертельного удара, но Георгий высоко поднял тяжелый меч, вонзил его по рукоятку в грузинскую землю и переломил пополам. Так сломается под мечом Георгия Саакадзе последний герб грузинских князей. Последняя переправа. Ворота Акджа-Калы распахнулись, выбежали сарбазы, выстраиваясь в две шеренги. Окруженный Юзбаше и Онбаше, начальник крепости, блестя бирюзой и золотой шашкой, приблизились к каравану. И в немом напряжении скрестились глаза Маурави и хана. И за ханом блеснули полные ужаса глаза Керима. Али Баиндур, приложив руку к сердцу, учтиво поклонился. «Ворота Ирана широко открыты для великого Маурави». Конец первой книги. Читал Джахангир Абдуллаев. 24 февраля 2020 года. Словарь-комментарий. Абас – грузинская серебряная монета. Абасси – персидская серебряная монета. Абхазети – часть Грузии, в 17 веке владетельное княжество под властью князей Шервашидзе. Клавды – город Порт-Сухуми. Агаджа – с грузинского, мера длины около 4 километров. Агалары – от слова «ага» – «господин». Мусульмане в Закавказье, которые были приравнены к дворянскому сословию. Агаряне, так называются магометане-арабы. По библейской легенде, родоначальниками арабов были Агарь и ее сын от Авраама Исмаил. Адли, с грузинского, мера длины в картли, равная приблизительно метру. Азнауры, грузинское дворянское сословие. Александр I, общегрузинский царь из династии Багратидов, то есть Багратионе, царствовал с 1412 по 1443 год. Стремясь оградить страну от внешних врагов, вновь овладел рядом рубежей и укрепленных пунктов, важных для обороны грузинского государства. Энергично восстанавливал разрушенные города, крепости и монастыри. Стремился заселить местности, обезлюдевшие в результате опустошительных войн. Но именно в царствовании Александра I заметно усилились крупные феодалы за счет ослабления центральной власти, как следствие тяжелых войн, разрухи и внутреннего разлада. Александр II Кахетинский, царь Кахети из династии Багратидов, то есть Багратионе, царствовал с 1577 года по 1605 год. В 1603 году был свергнут своим сыном Давидом и вновь восстановился на престоле. Убит другим своим сыном Константином по настоянию шаха Аббаса I за русофильскую политику. Али Капум, с персидского «высокие ворота», название площади в Исфахане. Алтабас, персидская парча. Амбра, благовоние. Амирани, с грузинского «мифический герой, тождественный Прометею». Амкарство или Амкары, средневековые профессиональные объединения ремесленников и мелких торговцев Грузии. Ананури – город-крепость, до 15 века домен, то есть владение, грузинских царей. С 15 века владение аракских эристави. Аргамак – рослый и дорогой азиатский конь. Кабардинские и туркменские аргамаки славятся и до ныне. Аркебуза – с итальянского «пищаль» – фитильное ружье, заряжаемое с дула. Появилась в 14 веке. Крупные аркебузы напоминают небольшие артиллерийские орудия. Армази. Армази. Древний город Грузии на правом берегу Куры против Мцхета. Главное местонахождение идолов дохристианской Грузии. Артаксеркс III. 361-331 годы до нашей эры. Персидский царь из рода Ахаменидов. Аспарези, с грузинского, площадь, место состязаний, турниров и тому подобное. Атабак, с грузинского, феодальный правитель юго-западной части Грузии. Ахшал, Даба, поселок Картли на правом берегу Куры при выходе ее из Боржомского ущелья. Ашуги, с восточного, народные певцы, поэты. Баграт V, 1360-1360-1393 годы. грузинский царь из династии Багратидов, то есть Багратиони. Батони, с грузинского, господин, госпожа. Батона, звательный падеж единственного числа. Бей, бек, с турецкого, старшина, начальник. Бешли, добровольцы в турецкой коннице. Бисмиллах, с арабского, во имя Аллаха. Мусульманская религиозная формула. Бисти, бисти, мелкая персидская монета. Борчалу, тюркское татарское кочевое племя, переселенное в Закавказье Шахом Аббасом I. Бугур, с персидского, одногорбый верблюд. Бунчук, с турецкого, пучок волос из конского хвоста в Отаманской империи, знак различия для пашей разных рангов. Однобунчужный, двухбунчужный и трехбунчужный паша. Вайме, с грузинского, горе мне. Вахтанг Горгасал, царь иверийский, то есть грузинский, основатель города Тбилиси, столицы царства. Летописец Леонти Мравелли сообщает, Вахтанг строил город Тбилиси и положил ему основание. Ваша, с грузинского, боевой клич, молодец, мужественно. Велит Мепес, велит Гамарчве Битмепес, с грузинского, ждем царя, ждем с победой царя. Гзири, с грузинского, полицейский. Глехи, в собственном смысле, основная масса грузинского крепостного крестьянства. Глехи, в широком смысле, все зависимы от феодалов-земледельцы, от маджалабов, низшая категория глехов, до Мсахури и Азати включительно. Глехи Азати, с грузинского, глехи, полностью или частично откупившиеся от феодала. Гозинаки, грузинская сладость, орехи в меду. Гори, город в Средней Картли, на месте слияния Куры и Ляхвы, заложен Давидом-строителем в XII веке. Горисцихи, горийская крепость. Горлатны, со старорусского, мех, выделанный из грудной части шкуры пушного зверя. Горотото, грузинский музыкальный инструмент, длинная труба. Кудас-твири, с грузинского, музыкальный инструмент, то есть волынка, делается из небольшого бурдюка с двумя лапками. В одну лапку вставляется дудочка, в другую деревянный рожок с круглыми подушниками. Дудочка и рожок украшаются змеиными головками, ракушками и так далее. Бурдюк, смотря по состоятельности, мествири обшивается холстом, тиком, шелком. Мествири, с грузинского, народные поэты, импровизаторы и музыканты. Гуджари, гуджари, с грузинского, грамота. Гурджистан, страна грузин, персидское название Грузии. Гурии или хурии, дословно, соблазнительные, вечно невинные, нестареющие девушки, обитающие по представлению мусульман в раю. Обязанность их награждать лаской борцов за ислам и праведников в их потусторонней жизни. Гурья, часть Грузии. В 17 веке владетельное княжество во главе с Гурьели, вассалом имеретинских царей. Стольный город Азургетти. Даба или Даба. С грузинского, особый вид селения, среднее между местечком и деревней. Давид IV, строитель, 1089-1125 годы. Царь из династии Багратидов, то есть Багратионь. Царь из династии Багратидов, выдающийся политический и военный деятель Древней Грузии, успешно боролся с собственными светскими и церковными феодалами за объединение Грузии в одно централизованное государство, а также с захватчиками-сельджуками за независимость родины, которых изгнал не только из Тбилиси, но и из Шерваны и Армении. Провел ряд радикальных военных реформ, приведших к созданию сильного регулярного грузинского войска, а также ряд хозяйственных и культурных мероприятий, способствовавших подъему грузинской культуры. Давлет-хане, с персидского, дом богатства, шахский дворец. Дайра, с грузинского, плоский бубен. Дапи, с грузинского, барабан, с одной стороны конусообразной формы. Дарий Гистас, 521-486 годы до новой эры. Персидский царь из рода Ахеменидов. Дастархан, с персидского, поднос со всевозможными сладостями. Твали, так называли осетин. Деда-бодзи, с грузинского, дословно «мать столбов», основной столб, поддерживающий деревянный свод в характерных грузинских строениях. Делак-хане, с персидского, цирюльня, делак-цирюльник. Дервиш, мусульманский нищенствующий монах. Джалаладдин, Хорезм-шах, последний правитель Хорезма 1221-1231 годы, покорил Ирак, Азербайджан, Грузию, упорно боролся с нашествием войск Чингисхана. В 1228 году был разгромлен Угидеем, убит в горах Тавра. Джемшид с персидского, третий царь из мифической династии Пиждадов, отождествляемый персианами с библейским царем Соломоном. Чаша Джемшида – чаша мудрости. Джера Хане с персидского, цирюльня, где лечат. Джера – цирюльник, лекарь, костоправ. Дидебули с грузинского, вельможа. Дмитрий – самопожертвователь, 1271-1289 годы, грузинский царь из династии Багратидов, то есть Багратиони. Драмадер – одногорбый верблюд. Деви – у грузин фантастические мифические существа, полузвери, полулюди, олицетворение злых сил природы. Человек обычно побеждает их умом и хитростью. Дудуки – с грузинского музыкальный инструмент, вид длинной дудки. Епанча с тюркского, широкий безрукавый плащ. Саен-Дерут с персидского, производящая, живительная, река, протекающая через Исфахан. Зедазенский монастырь, монастырь на горе возле Мцхета, возникший в VI веке. Земзем с арабского, название колодца у храма в Мекке. Зеркало, зеркала, с арабского, шапочка, вышитая золотом. Зерцало, со старорусского старинный воинский доспех, латы. Зурна – деревянный духовой инструмент вроде кларнета без клапанов с тростниковым узким мундштуком. Иверское государство – из грамоты Бориса Годунова Георгию X. Государством иверским московские цари называли Кахетинское царство, с которым раньше других грузинских царств Москва завязала отношения. Перед прибытием в Карталинию Картли, Татищев ожидал в Кахетти приезда царя Александра и был невольным свидетелем трагического убийства царя Александра и его старшего сына, царевича Георгия, младшим сыном Константином. Убийство это было инспирировано Ираном, так как Александр придерживался русофильской политики. Имерети, часть Грузии. В 17 веке отдельное царство во главе с имеретинскими багратидами, Багратиони, стольный город Кутаиси. «Исполя идти деспота» с греческого «на многие лета, господин». «Каве хане» с персидского «кофейня». «Кадаги» с грузинского «кликуша». «Каджи» с грузинского «сказочные существа, полузвери, полулюди». «Казахи» — союз казахских племен сложился во второй половине XVI века. Основная масса казахов-скотоводов кочевала в Средней Азии. Одно из казахских племен занимало часть Закавказья. В 16-17 веках, находясь к востоку от Картли, это казахское племя совершало частые набеги на Картлийское царство. Кайсирия с персидского, название крытого рынка в Исфахане и караван-сараев в некоторых других городах Ирана. В Кайсирие продавались наиболее дорогие товары. Калаки с грузинского, город. Калым с татарского, выкуп за невесту натурой или деньгами. Караван Баши с персидского, начальник каравана. Картли, часть Грузии. В 17 веке отдельное царство во главе с картлинской ветвью багратидов, Багратиони, стольный город Тбилиси. Картлис Овреба, дословно «Жизнь Грузии», сборник исторических хроник с древнейших времен до 14 века. Картлос и Хайос. По Картлис Овреба от Картлоса произошли картвелы, грузины, а от Хайоса – Хайконе, армяне. Католикос, глава грузинской церкви. Кахети, часть Грузии. В 17 веке отдельное царство во главе с кахетинской ветвью багратидов, то есть Багратиони. Стольный город Греми, затем Телави. Кеджаве, с персидского. Крытые сиденья для путешественников, расположенные по бокам мула или иного вьючного животного. Кетхуда, с грузинского. В городе староста мелкоторговых амкарских цехов, зеленщиков, чувечников и тому подобное. В деревне старшина, то же, что и Мамасахлиси, феодальный чиновник. Карбела, город в Месопотамии, где находится гробница имама Хусейна. Кызылбаши, с персидского, красноголовый, так называли турки персиян. Это название произошло от одного воинского племени, носившего во времена шаха Исмаила красные колпаки. Кочи, с грузинского, бабки. Куладжа, или куладжа, с грузинского, короткий кафтан, отороченный мехом, часть грузинского мужского национального костюма. Кулиджар, с грузинского, персидское войско, состоящее из крестьян, обращенных в магометанство. Курбан-Байрам, мусульманский праздник, Новый год. Хушк, с персидского, курильная комната, павильон, покой, в мезонине. Лаваш, с татарского, большой тонкий плоский хлеб. Лечаки, с грузинского, вуаль, часть национального женского головного убора. Лобио, с грузинского, вид фасоли. Лундыш, со старорусского, один из сортов сукна. Малаки, кувыркание, прыжки, грузинская старинная игра. Мамасахлиси, с грузинского, старейшина рода в эпоху родового строя, в эпоху средневековья, феодальный чиновник. Мамлюк, белый раб, обычно кавказского происхождения. Мангал, грузинская жаровня для приготовления пищи и согревания помещения. Марани, с грузинского, специальное хранилище для вина. Марчили, грузинская серебряная монета. Мацони, с грузинского, кислое молоко. Мдиван-беги, высшие судьи назначались из крупнейших грузинских феодалов в количестве 4 по числу государств областей. Мелик, с грузинского, городской старшина, следил в городе за порядком торговли, участвовал в установке цен, разбирал тяжбы между горожанами и тому подобное. Месепе, с грузинского, низший слой крепостных крестьян, находившихся на положении рабов. Мествири, с грузинского, народные поэты, импровизаторы и музыканты. Метехский замок, замок-крепость, резиденция грузинских царей в Тбилиси до половины 17 века. Мехмандар, с персидского, принимающий гостей, угощающий чиновник, состоящий при знатных путешественниках или посольствах во время их пребывания в стране. Минбаше, с турецко-персидского, начальник над 1000 воинов. Мкинвари-мта, ледяная гора, грузинское название горы Казбек. Мокалаке, с грузинского, горожане среднего достатка, торговцы и ремесленники. Маурави, с грузинского, феодальный правитель деревни, области, города, страны. По отношению к Георгию Саакадзе, Маурави применяется и как собственное имя. Мсахури, с грузинского, высший слой глехи, приближенные слуги и дружинники феодалов. Мтацминда, с грузинского, святая гора в Тбилиси. Давид, один из 13 сирийских отцов, пришедших в 6 веке для распространения христианства, основал в глубине леса, покрывавшего тогда Мтацминда, свою обитель. Мустешар, турецкий сановник, советник. Мутака, с грузинского, длинная подушка формы тугого валика, набитая шерстью, покрытая ковровой или бархатной тканью или другой материей, с кистями на концах. Мцхета, древнейший город, первоначальная столица Грузии, позднее резиденция католикоса. Накарахане, с персидского, помещение над городскими дворцовыми воротами, где играла музыка. Обычай, введенный Тимурленгом в период господства его в Иране и охотно соблюдавшийся шахами. Нарды, старинная восточная игра. Продолговатая складная доска с шашками, которые передвигаются в зависимости от счета двух игральных косточек. Нарикала, название цитадели грузинских царей в Тбилиси. Нацвали, с грузинского, торговые полицейские. Неджев, город в Месопотамии, где находится гробница Али, зятя пророка Магомета. Нукери, или Нукери, с персидско-грузинского, застольный слуга-оруженосец. Абьярь, абьярина, со старорусского, всякая волнистая или струистая ткань, муар. Одиши и Самигрелу, часть Грузии. В 17 веке владетельное княжество во главе с Дадиани, вассалами имеретинских царей. Стольный город Зугдиди. Однорядка, со старорусского. Долгополый кафтан без ворота, с прямым запахом и пуговками. Онбаше, с турецко-персидского, десятник, начальник над 10 воинами. Апашень, со старорусского, летняя верхняя мужская одежда, широкий долгополый кафтан, как ферис, но с короткими широкими рукавами. Оронгви, монгольские военные значки, заменяющие знамена, копья, украшенные конскими хвостами. От Никопсы до Дербента. Формула, определяющая крайние пункты западной и восточной границ Грузии 12 века. Ачакочи, по мигрельскому поверью, дикие лесные люди. Палас, тканные безворсые ковры. Пандури, грузинский музыкальный инструмент вроде балалайки. Папанаки, маленькая суконная имеретинская шапочка. Полотно, со старорусского, короткая ферес на застежках. Подволка, со старорусского, накат или потолок. Поминки, со старорусского, дары. Рабат, с персидского, предместье, Шах Аббас заселял каждый рабат отдельно грузинами, армянами и другими поселенцами. Что-то вроде слободки. Раб 8 и 4 по числу имамов, священнослужителей, духовных глав. Подпись Шаха Аббаса. Сабаратьян. Удельное владение князей Бараташвили. Сабза. С персидского. Мелкий сладкий изюм без косточек. Слегка окуренный серый, отчего приобретает зелено-желтый цвет. Садрошо. Садрошо. С грузинского военный округ. Сазандари. С грузинского играющий на инструменте сази, напоминающем мандолину. Сакартвело. Грузия. Самцхэ. Саатабаго. Юго-западная часть Грузии, состоящая из нескольких провинций под властью владетелей атабагов Джакели, в 17 веке вассалов Турции. Стольный город Ахалцихе. Самша-Ильда. Город-крепость в километрах в 60 юго-западнее Тбилиси, мощный оборонный пункт. Сарбас, персидский солдат. Сардар или Сардал. С персидско-грузинского фельдмаршал, командующий войском. Сатавадо, с грузинского, княжеское владение. Сахасо, с грузинского, земельная собственность царства, которой владеет царь как глава царства. Сахли, деревенская постройка в Грузии из необожженного, то есть из сырцового кирпича. Сациви, блюдо из птицы с подливкой из орехов и пряных трав. Свети Цховели, название Мцетского собора, дословно «столб животворящий», главнейший из мцетских храмов. Драгоценный памятник грузинского церковного зодчества. 40. Старорусские. 40. Стар считали 40-ми. Первое 40, другое 40 и так далее. Ствири. С грузинского музыкальный инструмент род волынки. Делается из небольшого бурдюка, меха с двумя отверстиями в лапках. В одну из них вставляется трубка для наполнения ствири воздухом. В другую – две трубочки с галостниками, которые выдвигаются в бычий рог, раструб. Ствири убирается различными украшениями. Играют на нем странствующие музыканты – мествири. 100 забот – старинное персидское название игры в шахматы. Сунниты – мусульмане, признающие сунну. Сунна – по-арабски путь, религиозное предание о деяниях и изречениях Магомета, почитаемое суннитами наравне с Кораном. Турки-сунниты – ярые противники персиян-шиитов. Сура – с арабского глава Корана. Суркери – мальчики в Иране, служащие для гомосексуальной любви. Сиргин – боевой клич монголов. Табакела – с грузинского названия горы, где суеверие поселило ведьм и всякую нечисть. Табакхане – с персидского зал для празднества. В нем обыкновенно шах со знатью встречал Наурус – Новый год. Тавади – с грузинского, высшее феодальное сословие в позднее средневековье Грузии. Тавсакрави, с грузинского, национальный женский головной убор в виде обруча, на который прикрепляется личаки, то есть вуаль. Тадж, с персидского, нарядная шапка с перьями, получаемая в знак почета от шаха только главными князьями. Тамар, грузинская царица, 1182-1213 годы, из династии Багратидов, Багратиони. При ней Грузия провела ряд успешных внешних войн, в результате чего границы царства расширились от Никопсы до Дербента. Формула кратких пунктов западной и восточной границ Грузии 12 века. При царице Тамар произошло взятие Карса, присоединенного грузинским коронным землям, завоевание южного побережья Черного моря и основание Трапезунского царства. Тамар способствовала развитию в стране торговли и ремесленного производства. Интенсивным ростом культуры отмечен этот так называемый «золотой век» грузинского государства. В эпоху Тамар поэт Чота Руставели за несколько веков до начала западноевропейского ренессанса создал гениальную поэму «Вепхистка Осани» – «Витязь в тигровой шкуре», в которой воплотил гуманные идеи и благородные стремления людей своего времени. Танга – грузинская серебряная монета. Тарханная грамота давалась за особые отличия. Грамота, смотря по заслугам, давала свободный доступ к царю, разрешала не подлежать иному суду, кроме царского, давала право присутствовать на приемах посольства и так далее. Тархан, по-татарски «вольный». Тахиграфия, с греческого «скоропись», древняя стенография. Тахтериван, с греческого «носилки», «паланкин». Тбилели, тбилисский митрополит. Терлик, со старорусского род длинного кафтана с перехватом и короткими рукавами. Терлик делался преимущественно из золотой материи и надевался в исключительно торжественных случаях. Терщик, банщик на востоке. Тимурленг, Тамерлан, 1336-1405 годы, восточный завоеватель и основатель обширной Среднеазиатской империи. Тулумбаш, с татарского-турецкого, начальник стола, тамада, Тулумбаш. 13 святых отцов. Распространители христианства, пришедшие в Грузию в IV веке из сирийской пустыни. Троглодиты, первобытные люди, жившие в печерах. Тулухчи, с грузинского, водовозы, в тулухах, вьючных бурдюках, доставляли воду жителям Тбилиси. Туман, персидская золотая монета. Тунга, с грузинского, мера жидкости равна 1 литру. Уплисцихе, пещерный древнейший город в Северной Картли, в XI веке центр политической жизни Картли. Урус, убрус, полоток, полотенце. Устабаши, с персидского, староста ремесленников. Ферес, ферес, со старорусского, старинное мужское длинное платье с длинными рукавами без воротника и перехвата. Феска или фес, головной убор у магометан европейской и азиатской Турции. Название фески происходит от города Феса или Феца, где первоначально выделывались эти головные уборы. Хамал, с арабского носильщик. Хане, с персидского дом-комната для еды, столовая. Хаши, с грузинского суп из требухи. Хизани или Хизани, приютившиеся беглые глехи, осевшие на землях других феодалов по устной договоренности. В случае нарушения договоренности феодалам хизани или хизани имели право уйти, но все нажитое обязаны были оставить феодалу. Хроникон – грузинское летоисчисление по периодам, производившиеся по астрономическому положению Солнца и Луны. Хурджини – с грузинского – ковровая переметная сумка. Хурма – с арабского – сладкий плод субтропического растения. Цаги, с грузинского – мягкие сапоги особого фасона. Цинцили, с грузинского – рот цимбал, мелкие музыкальные тарелочки. Цхирети – летняя резиденция, крепость картлийских царей на отлогах Триалетских гор, к западу от Тбилиси. Чанги, с грузинского – музыкальный инструмент, рот арфы. Чанчури, с грузинского – мелкая продолговатая слива, в переносном смысле насмешливая кличка. Чианури, с грузинского трехструнный смычковый инструмент с деревянным резонатором, имеющим форму мавританского купола. Чинка, с грузинского по средневековому суеверию ребенок, ведьма с длинными до земли волосами, обладающий громадной силой, способной поднимать на воздух дома. Приход чинок на землю между 15 октября и 6 ноября и уход якобы сопровождались дождем. Чангури – грузинский трех- или четырехструнный музыкальный инструмент, напоминающий гитару. Чоха – с грузинского – род длинного кафтана, суженного в талии. Чубукчи – с турецкого – обслуживающий кальян, чубоконосец. Чуга – со старорусского – узкий кафтан с короткими рукавами. Чурчхела – грузинская сладость, приготовляется из виноградного сока и орехов. Шаири или шаири – популярный в Грузии размер стиха, состоящий из 16 слогов в строке. Каждая шаирическая строфа состоит из 4 строк, объединенных общей рифмой. Наиболее совершенный образ шаири – поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Шай – мелкая персидская монета. Шампур – с грузинского – длинные остроконечные железные прутья, на которые нанизывается мясо для поджаривания на углях. Шамхал – правитель Шамхалата. Шахиншах, с персидского «царь царей», титул иранских шахов. Шелом, со старорусского «военный доспех, покрывающий голову воина». Шербет, с персидско-турецкого «сладкий напиток из виноградного сока». Шимшат, с персидского «особого вида буковые деревья». Шинашин, с персидского «шахский передвижной домик на четырех колесах, роскошно разукрашенный внутри». Чиомгвимский монастырь, на левом берегу Куры, западнее Мцхета, возникший в VI веке. Царский монастырь до XIV века. С XIV века феодальный. Шерехане, с персидского курильное опиума и хашиша, то есть гашиша. Шлык, со старорусского шапочка, рот кокошника, шитого гарусом. Шютюрбат, с персидского верблюд-ветер, бегущий быстрее коня. Эгре ихо, эгре ари, с грузинского «так было, так есть». Эйван, с персидского, открытые покои с искусно устроенными сквозняками, дающие в знойные дни прохладу. Эйлак, с татарского, летняя стоянка скота и баранты у кочевников. Эристави, с грузинского, феодальный военачальник и административный правитель края. Это название стало впоследствии фамилией влиятельных арагвийских и ксанских князей. Эртацпинда, поселение в Средней Картли со знаменитым собором, принадлежавшим Георгию Саакадзе. В соборе похоронен сын Георгия Саакадзе Паата, казненный Шахом Аббасом I в Иране. Юзбаши, с турецко-персидского сотник, начальник над сотней воинов. Ялбус, старинное грузинское название Эльбруса. Янычары, по-турецки Яничери, новое войско, пехотное войско гвардейского значения в Отаманской империи, созданное султаном Мурадом около 1360 года и существовавшее до 1626 года. В момент образования оно было новым по сравнению с созданной до этого при Орхане I пехотой Яя. Ядаган – изогнутая азиатская сабля.